Глава 18. Елла Весири просто поверить не могла, что ввязалась в это дело. Она понимала, насколько важно их задание и сколько добра они принесут Ашерн, но смириться никак не могла. «Это убийство», — твердила она про себя. «Убийство и все тут». Когда Эльскол описывала параметры операции, она использовала эвфемизм «наказание». Наказать предполагалось одного из высших чинов Ксукфры, Айрина Дларита, которому недавно было присвоено звание генерала сил обороны. Повседневные обязанности и рутинные дела новоиспеченный командующий взвалил на майора Барста Ройте, а сам щеголял в генеральском мундире. Местные средства информации не скупились на интервью. Айрин Дларит выглядел очень солидно и хорошо поставленным голосом заверял сограждан, что держит все под контролем, что Ашерн получит по заслугам, а счастливые деньки и вовсе не за горами. «А он сам себя сделал мишенью», — веско произнесла Эльскол. «Выведем его из игры, и здешнее общество содрогнется до основания». Елла уже высказала свои протесты, поэтому от нее выступления не ждали. Но смолчать она не сумела. Если разобраться, Дларита трудно назвать военной целью. Обычный хлыщ. Лучше ударить по другим мишеням, чтобы все поняли, чего стоит его заверение. Лучше. Но ударов по таким крошечным целям недостаточно, чтобы все прочувствовали, что такое война на самом деле. А нам нужно напугать их до мокрых штанишек. А ударов по военным объектам они не испугаются? Со временем. На этот объект нужно меньше времени. Елла нахмурилась. Тогда давай стрелять наугад в прохожих с крыши. Результат тот же самый. Эльскол равнодушно пожала плечами. Это был запасной план. Слушай, ты же не серьезно. Елла разглядывала невысокую женщину с изумлением пополам с растерянностью. Это же убийство. Как ни крути, какие цели ни ставь, но это убийство. Нельзя убивать ни в чем не повинных людей. «Это ты меня послушай!» Глаза Лоро опасно сощурились. «Тут нет ни в чем не повинных людей. Я годами помогаю тем, кто хочет освободиться от импов. И каждый раз сначала приходилось раскачивать население, чтобы они наконец-то очнулись и продрали глаза. Они считают, что если ничего не скажут и ничего не сделают, значит, вроде как и в сражении не участвуют. Но фокус-то в том, что их апатия и поддерживает существующие режимы. Они сделали свой выбор уже одним лишь тем, что ничего не сделали. Как только они это поймут, то задумаются, а мы им докажем, что выбрать импов – это очень и очень плохо». Елла упрямо выпятила губу. «Черное солнце точно так же оправдывает убийство. Между нами и черным солнцем есть небольшая разница», – усмехнулась Лоро. Не было похоже, что она обиделась. «Да ну, скажи-ка. Черное солнце действует из жадности и эгоизма». Эльскол обвела взглядом людей и Вратикс, собравшихся вокруг них. «Мы сражаемся за свободу, за право жить так, как нам хочется жить. Мы сражаемся за единственную цель, которая стоит борьбы. А если люди хотят, чтобы ими управляла империя?» «Значит, могут расценивать наши действия как возвращение незаконно захваченного имущества законным владельцам». Лора, запрокинув голову, смотрела на высокую Еллу, как на маленькую. «Тебе мешает твое прошлое. Хорошо гоняться за преступниками и подтирать невинным сопливые носики, когда за твоей спиной стоит правительство. Система судопроизводства вручает тебе право на кнут для плохих и сладости для хороших. Я понимаю и уважаю тебя, но думаю, даже ты видала таких, кого можно остановить лишь прицельным выстрелом из бластера. Еще немного, и Лора меня начнет гладить по голове и объяснять азы», — с ужасом поняла Елла. «Здесь у нас как раз такие преступники», — продолжала Эльскол. «Сам Дларит может быть и безвредный, но он помогает системе, которая держит Вратикс в постоянном рабстве». Он поддерживает систему, из-за которой болеют и умирают миллиарды разумных существ, потому что не могут получить лекарства. На нем кровь всех тех, кто умер, потому что у них не было бакты. И на нем кровь семей экипажа Алаши. Елла неохотно кивнула. «Не могу отрицать твои аргументы, особенно если учесть, кто у этого Дларита дочка. Проблема не в нем, проблема во мне. Не могу я просто так убить его прямо у него дома». Эль Скол уже не слушала ее. «Надо будет записать на камеру казнь и прокрутить по местному головидению. Так мы быстрее донесем наши мысли до населения. А сами превратимся в упырей», — добавила Елла. «А как быть с семьей Лорита и слугами? Что мы будем делать, если они обнаружат нас там?» Лора поджала губы. «Бластеры можно выставить и на парализацию», — в конце концов сказала она. «Ты что, и детей собираешься убивать?» «А это не ты только что упоминала его дочь?» «Дети хаттов происходят от хаттов». «Но если мы сохраним жизнь младшим, то скажут, что мы милосердно относимся к тем, кто осознает ошибки, верно?» Елла в упор смотрела на Эль Скол. «Верно?» «Твое мягкосердечие немного осложняет дело, но особых трудностей я не вижу». Эль Скол опять оглядела комнату. «Еще кого-нибудь мучает совесть или начнем, наконец, планировать операцию?» Больше никто не выступил, так что Лора перешла прямо к делу. Елла не могла не восхититься. Она много раз присутствовала при обсуждении операции в Корбезе и отмечала, насколько все четко и детально продумано. Эль Скол проделала великолепную работу. Неожиданно для всех и для себя Елла согласилась присоединиться к добровольцам Ашерн, которые вызвались выполнить задание. Эль Скол, Сикстус и трое его товарищей по специальному корпусу имперской звездной пехоты сформировали ядро группы. Елла, двое Вратикс и четверо человек, вся четверка беженцев Залтина, дополнили отряд. Каждому добровольцу были выданы бластер, лазерный карабин, комлинг, а тем, кто передвигался на двух ногах и пользовался одеждой, еще и темные комбинезоны, а в придачу легкий бронежилет. От лазерного выстрела последняя деталь обмундирования не спасала, но в какой-то мере ослабляла его. И вот теперь Елла сидела на корточках позади раскидистого дерева Акконжи, прячась за его толстым стволом. От повышенной влажности жара казалась почти непереносимой, под бронежилетом нестерпимо чесалась и зудела, одежда намокла от пота и липла к телу. Елла мечтала о ветре, пусть даже самым легком, лишь бы принес прохладу и облегчение. Но ветер заглушил бы слабые шумы и создал новые, сбивая с толку. Виссири убрала со лба прядь русых волос и уставилась в полумрак. Едва различимые среди теней Сикстус и его соратники пробирались сквозь густой дождевой лес, окружающий особняк Длоритов. Само здание располагалось на небольшом холме у подножия высоких гор, которые когда-то были частью древнего потухшего вулкана. На голограммах, сделанных в дневное время, особняк выглядел невероятно красиво. Дом из настоящего камня поднимался из окружающих джунглей, очертаниями напоминая тот самый вулкан. Со скалистого уступа на заднем плане низвергались многоступенчатые водопады, последний элемент, завершающий картину райского уголка. А еще они были входом в особняк. Как правило, сюда прилетали и отсюда улетали на флайерах, площадка для которых была оборудована наверху, у водопадов. С просекой к югу особняк соединяла 45-километровая узкая извилистая дорожка, несомненно оборудованная камерами слежения. А в россыпях валунов было очень удобно расставлять засады и блокпосты. А кольцо неплохо закамуфлированных противовоздушных батарей Комар 3 Tracker означало, что попытка приблизиться к дому без разрешения равна самоубийству. В дополнение ко всему, владения Длоритов были напичканы различными сенсорами, чтобы никому не пришло в голову воспользоваться собственными ногами. Первая фаза операции была выполнена при помощи ледорубов и спутника слежения «Залтин», с которого были получены записи в реальном времени самого особняка и термальные изображения охранников. Самому упорному из ледорубов удалось определить места расположения сенсоров, а еще было замечено, что стража имеет привычку патрулировать дом со стороны водопадов. После изучения спецификаций кто-то высказал предположение, что либо гора глушит сигналы, либо сенсоры там отключены специально, так как потоки воды могут в любую секунду активировать тревогу. Поэтому команда подошла к дому именно со стороны горы и подождала вечерних сумерек, под прикрытием которых спустилась, прячась за завесой водопадов, а потом прошла по границе действия сенсоров. Первыми шли бывшие спецназовцы. Габаритами они не уступали штурмовикам, но были гораздо подвижнее и бесшумнее. Елла только радовалась, что эти парни теперь на их стороне. Повстречаться со штурмовиками уже достаточно неприятно, но если пришлось бы драться против этих парней, когда-то их отобрали для службы в самом элитном подразделении имперского флота, и выбор был сделан с умом. Елла услышала короткий отрывистый щелчок комлинка и поспешила вперед, не приподнимаясь с четверенек. Она добралась до Эльскол и посмотрела туда, куда указывала эта рыжеволосая невысокая девица. Задний вход в особняк был ярко освещен, и два охранника из сил обороны казались на его фоне черными силуэтами. Эльскол дважды ударила пальцем по мембране комлинка, и вскоре безмолвные тени заслонили стражников. Елла не услышала ни вскрика, ни выстрела, зато комлинг опять щелкнул два раза, знак того, что охрана нейтрализована. Остальная группа уже собралась на краю лужайки перед домом. Теперь от закрытой террасы их отделяло каких-то 25 метров открытого пространства. Елла опустилась на колено возле неподвижных тел и пощупала пульс на шее одного из стражников. Пальцы увязли в липком и теплом, сказав все, что Виссири хотела узнать. Голубоватую вспышку парализатора можно было бы увидеть из дома, а выстрел услышать. Этим людям пришлось умереть. Все так же молча Эльскол постучала по плечам спецназовцев, и те побежали через лужайку к теням возле террасы. Елла сообразила, что затаила дыхание в ожидании воя сигнализации. Щелчок комлинка доказал, что со звездной пехотой ничего не случилось. Эльскол передала им условный сигнал, и Елла приготовилась к спринту. Спецназовцы уже колдовали над дверным замком, прикрепив к его пластине собранное умельцами из залтин устройство, на котором помаргивали разноцветные огоньки. В какое-то мгновение все пять одновременно стали зелеными, а еще через 3 секунды погасли. Пехотинец столкнул дверь. Дважды щелкнул комлинг. Елла побежала. На каждом шагу она ждала, что из темноты прилетит выстрел, что ярко-красный луч ударит в нее, собьет с ног, и она покатится по плотному ковру влажных листьев и высокой травы. Она столько раз видела, как такое случается с другими, что даже не могла точно вспомнить, сколько же. Удивление на лице жертвы, когда уверенность в собственном бессмертии превращается в разочарование и обиду, пугало ее. Умирая, никто не выглядит привлекательно. Елла добралась до двери и нырнула внутрь, тут же метнулась в сторону и прижалась к стене с другой стороны дверного проема, напротив одного из спецназовцев. Следом за ней в дом ворвалась Эльскол, последним был Сикстус. Диверсанты переглянулись. Эльскол и Сикстус первыми начали подниматься по лестнице на бель-этаж. Елла последовала за ними, стараясь не отставать, и обнаружила, что наверху темно, если не считать приглушенного желтого света, который сочился через приоткрытую дверь далеко впереди. В темноте Елла не удивлялась. Они тщательно высчитали время рейда так, чтобы добраться до особняка между полуночью и рассветом, когда большинство обитателей поместья будут спать. А вот света она никак не ожидала. Но с обычной халатностью почти невозможно бороться. Кто-то попросту позабыл выключить лампу. Или кто-нибудь засиделся за работой. Вероятно, именно там расположен кабинет хозяина дома. Елла перевела дыхание. До освещенной двери было 10 метров, но ей понадобилось 2 минуты, чтобы преодолеть их. Оказавшись возле косяка, Елла быстро заглянула внутрь. То, что она там увидела, насмешило ее. Затем Виссири дважды щелкнула по комлинку, приглашая остальных присоединиться. А потом вошла в кабинет и покачала головой. Генерал Айрин Лорит изволил почивать. Облаченный в летнюю униформу Корпуса сил обороны, генерал развалился в кресле возле рабочего стола и безмятежно похрапывал. Небольшой проектор, встроенный в столешницу, изображал реплику монумента. Дубликат был высотой не больше метра, зато сам памятник явно превышал размерами оригинал, который спал, даже не подозревая о незваных гостях. Голограмма медленно поворачивалась, каждый виток завершался легкими, но оживленными аплодисментами и пожеланиями здоровья и благополучия. Эльскол ткнула в сторону спящего дулом бластера и заметила: «Поставьте камеру вон там, умрет в тени монумента собственному самомнению и вере в империю». Еле удалось удержать рыжеволосую экстремистку. «Подожди, у меня идея получше. Он должен умереть, не спорю, но так ты убьешь его всего один раз, а я придумала казнь покруче, раз так в тысячу». Она перевела рычажок регулировки огня на парализацию. «Мы уже убили двоих охранников, так что все осознают серьезность наших намерений. Поверь мне, все получится в лучшем виде. Если мне твоя идея не понравится, он все равно умрет. Тебе понравится, какая ты кровожадная. Расслабься и получай удовольствие». Объяснение не заняло много времени. Гораздо дольше пришлось убеждать Лору в своей правоте. Эльскол упрямилась, пока не посмотрела на Сикстуса в явном намерении призвать его на помощь. Темнокожего экс-имперца распирало от еле сдерживаемого хохота. Это пробило защиту даже у непоколебимой воительницы за правое дело, поэтому обошлись всего одним выстрелом из парализатора спящего генерала и, давясь смехом, взялись за работу. Диверсионная группа покинула особняк тем же путем, каким попала внутрь. И хотя теперь Елла была награждена парадной униформой генерала Айрина Долорита, путешествие через джунгли уже не казалось таким тяжелым, как раньше.